Глава 22. Я сидел в старорежимном кожаном скрипучем кресле, пил горячий чай из кремлевской столовой и наблюдал, как глава КГБ ОСССР разносит своих подчиненных. Но это внезапное повышение моего социального статуса меня совершенно не радовало. Прошло уже полтора часа с тех пор, как Виталик обещал, что поговорит со мной через час, и я чувствовал каждую уходящую минуту. И с каждой уходящей минутой катастрофа казалась мне все ближе. «Ты не мог бы ему еще раз позвонить?» — спросил я. «А? Что? А, да, конечно!» — буркнул дед Егор, не отрывая взгляда от огромного монитора, который довольно нелепо смотрелся на просторном канцелярском столе родом откуда-то из 60-х. «Мы подняли беспилотники, если тебе интересно. Это все-таки Китай. По нашим прикидкам, поражено около 90% населения. И это значит, по нашим же расчетам, что через пару часов там будет полные 100%. 1,5 миллиарда голодных зомби у наших границ. Представляешь?» «Представляю», — сказал я. «Где президент?» «На совещании, ёк-макарёк», — сказал он. «Думаешь, мы можем просто так взять и жахнуть? А население кто эвакуировать будет?» В общем-то, я сомневался, что они смогут жахнуть в принципе, и вовсе не потому, что подозревал кого-то из них в излишнем гуманизме. Просто с приходом системы местное оружие массового уничтожения, как правило, перестает работать, чтобы дать, так сказать, дорогу системному оружию массового уничтожения. Система конкуренции не любит, и если Виталик этот момент не предусмотрел, то фиг у него что получится. Но он не узнает об этом до тех пор, пока ракеты не смогут вылететь из шахт. И если я прав, и система действительно решила поменять сценарий, то 1,5 миллиарда зомби, сконцентрированные в одном месте, это может превратиться в настоящую проблему. Виталик готовился отбиваться на своей территории, но не от такого количества сразу. И если они попрут толпой, а потом я понял истинный замысел системы и поразился ее коварству. Что такое зомби, помимо того, что это 50-100 килограмм тухлого мяса и океан агрессии, ограниченный слабыми пока способностями мертвого тела? Зомби – это лут, зомби – это опыт. И сконцентрировав вот это все в одном месте, система лишила большую часть землян доступа к обычному способу прокачки. А ведь первые дни самые ценные с точки зрения выпадения лута. Кроме того, зомби друг друга не жрут. И если оставить их на какое-то время в покое, не пропалывая их популяции, они растут в уровнях и будут делать это куда быстрее, чем игроки. Кроме того, это было открытое приглашение для могущественных системных кланов. Им создали плацдарм, где они смогут набрать ценностей и закрепиться, и никто из землян не будет им противодействовать. Это все, конечно, произойдет при условии, что ядерное оружие действительно не работает. Но в прошлые приходы системы оно не работало. Я помню, я специально интересовался. И если Виталик этого момента не предусмотрел, а ведь никто не способен предусмотреть вообще все. В конце концов, Виталик, каким бы читером он ни был, всего лишь один человек, а противостоит ему огромный древний механизм, который такие задачки решал уже не раз, и формально все остается в прежних рамках. Сказано, каждый восьмой, значит, каждый восьмой. «Где проходит это совещание?» – спросил я. «Тут недалеко, не волнуйся. Он быстро придет, когда освободится». «Отведи меня туда», – сказал я. «А? Что? Не, не стоит. Посиди лучше тут, чайку попей». Это его отношение и его снисходительный тон меня доконали. Все типа делами заняты, один Федор болтается, как не пришей козе рукав. И тогда я использовал прием, к которому в обычной жизни старался прибегать как можно реже. Ну, просто потому, что не такой я человек. Чапай когда-то называл этот мой прием «включить Гэндальфа». Хотя я, конечно, не белый, да и ростом с легендарного старика не вышел. Я аккуратно поставил стакан с недопитым чаем на подоконник. Я встал с кресла. Я включил огненную ауру. Я на максимум выкрутил свои ректорские обилки. «Отведи меня туда!» — сказал я. «Ах ты ж!» — спохватился дед Егор и рванулся к огнетушителю. Похоже, со спецэффектами я все же переборщил, а с харизмой, наоборот, не докрутил. «Стоять!» — сказал я. Он остановился. «Отведи меня туда!» «Так бы и сразу сказал, что тебе скучно, ёк-макарёк!» — пробурчал он. «А то ведешь себя как отличница на вписке. К стеночке прислонился и глазами хлопаешь». Совещание действительно оказалось недалеко, буквально через три двери. Там был оборудован небольшой конференц-зал, где на огромном экране показывали карту мира с очагами поражения. Точнее, с одним очагом поражения. Но вы уже знаете, где». «Ядерный удар», — говорил кто-то из генералов. «И танковые дивизии выдвинуть, чтобы ни одна мертвая сволочь, значит, не проскользнула, а потом кукурузой все засеять». «А если ветер переменится?» — возразил ему кто-то в штатском. «Нужно учитывать современные реалии», — взял слово кто-то третий. «Даже если ветер и переменится, ничего страшного. Кинем клич, соберем добровольцев, создадим батальон хиллеров. А лучше, конечно, сразу магов воздуха туда перебросить. Пусть проконтролируют, чтобы ветер не переменился». Дверь, как назло, не скрипела. А они были настолько увлечены дискуссией, что совершенно меня не заметили. «Кхм-кхм», — сказал я. И вот тут они меня заметили. И тут же схватились за оружие. Причем я должен отметить, что скорость реакции у людей в штатском ничуть не уступала скорости реакции людей в военной форме. «Спокойно», — сказал Виталик. «Это свои. Егор Михайлович-то точно свой. А это кто с ним?» «Тоже наш», — сказал Виталик. «Федор, я же сказал, что подойду к тебе, как освобожусь». «Конечно», — сказал я уже нормальным голосом. И ауру тоже погасил. «Я все понимаю, конечно. Ты тут играешь в осаду, к которой готовился добрый десяток лет, и тебе дико любопытно узнать, что у тебя получится. И ты пытаешься спасти страну, честь тебе и хвала. За предыдущие 12 попыток это ни у кого не получилось. Но я, вообще-то, пытаюсь спасти вообще всех, и ты ни хрена не хочешь мне в этом помогать». Я мог бы еще напомнить, что он был главным виновником грядущего катаклизма, но решил не озвучивать этой информации при подчиненных. Это будет не самым благоразумным решением. Виталик потер лицо. «То есть ты не шутил, да?» «Вообще ни разу не шутил», — сказал я. «Ладно, пойдем». Он повернулся к собравшимся. «Товарищи, общая стратегия определена. Разработкой технических деталей займитесь сами, но не затягивайте. Через час решение должно лежать у меня на столе, но я буду рад, если оно окажется там раньше». Мы вернулись во владение деда Егора. Это было ближе, хотя я бы предпочел поговорить в кабинете самого Виталика. Возможно, там было бы нагляднее. Я уселся в кресло, взял с подоконника остывший чай и слегка подогрел его в ладонях. Виталик примостился на краешке стола и скрестил руки на груди. Закрытая поза, плохой знак. «Ну, и чего там такого срочного, Федор?» «Я знаю, из-за чего Земля все время уходит на перезагрузку», — сказал я. «Очень хорошо», — сказал Виталик. И я понял, что он тоже знает, что он вспомнил, а может быть, на этом витке цикла и вовсе не забывал. А я, черт побери, не знал, как начать. Ведь получается, что мы совсем его не знали. «Ну», — сказал Виталик. «Та фотография у тебя на даче», — сказал я. «Плюшевый мишка в твоем инвентаре. У тебя есть сын?» «Есть», — подтвердил Виталик. «Не прошло и 2 веков, как ты об этом узнал». «Да», — сказал я. «И это он, это его смерть запускает откат». Виталик кивнул. «Как ты узнал о плюшевом мишке?» — спросил он. «Чапай рассказывал», — сказал я. «Когда мы делились воспоминаниями». «Ясно», — сказал Виталик. «У меня никогда не было детей. Я понятия не имею, что чувствуют родители вообще. Я не имею ни малейшего представления, что чувствуют родители, когда их дети умирают. И я понимал, что он не будет переписывать код, даже если я осмелюсь его об этом попросить. Это было написано на его лице. Уверенность, решимость, немного усталости, много готовности к бою. И пусть вселенная горит огнем и проваливается в черную дыру. Это же Виталик, ему все равно». «Сколько ему сейчас?» – спросил я. На фотографии был совсем малыш, но, возможно, это была не самая свежая фотография. Сколько раз он вообще пользовался той дачей? 16, – сказал Виталик. «Его зовут Вадим». «Ну, хорошее имя», — сказал я. «А где он сейчас?» «С матерью», — сказал Виталик. «Мы в разводе». «В Лондоне?» Дети чиновников в моей прошлой земной жизни предпочитали жить и учиться именно там. «В Ленинграде», — сказал Виталик. «Надо позаботиться о его безопасности», — сказал я. «Ты считаешь, что я настолько плохой отец, Федор?» «Нет», — сказал я. «Но безопасности никогда не бывает много. Надо эвакуировать его с земли, пока мы не найдем другое решение». «Какое другое решение?» — спросил Виталик. «Любое другое решение», — сказал я. «Я, конечно, ни черта в этом не понимаю. Родительские чувства — это все очень важно. Но Вселенная реально в опасности, и нам надо сделать так, чтобы этот откат стал последним». «Я ничего переписывать не буду», — сказал Виталик. «Один раз я его уже потерял. Больше такого не будет. «Никто не просит тебя ничего переписывать», — сказал я. «Тем более, что венца у меня с собой все равно нет, и далеко не факт, что магистр нам его вернет». «Тогда что ты предлагаешь?» «В системе есть безопасные места», — сказал я. «Здесь тоже безопасно», — сказал Виталик. «Не считая того, что грядет инопланетное вторжение, а 1,5 миллиарда зомби резвятся у вас под боком». «Пусть приходят», — сказал Виталик. «Спотеем хоронить, ёк-макарёк», — сокрушенно сказал дед Егор. «Конечно, когда мы с Щипаем взялись решать эту задачу в первый раз, мы поделились всем, что нам было известно о Виталике, который был автором глючного, как нам тогда казалось, кода. Главная проблема была в том, что мы познакомились с Виталиком уже после начала игры, и он в те времена был элитным зомби, который любил пиво и разносить другим игрокам головы из дробовика. О своей прошлой жизни он рассказывал крайне неохотно, и нам были известны только базовые вещи. Тоже пиво, компьютеры, служба в СВР, любовь к мотоциклам. Он был толст и бородат. Он неоднократно заявлял, что ему нравится воевать, и он не создан для семейной жизни. И, черт побери, не было ни одного намека о том, что когда-то у него была семья. Пресловутого плюшевого мишку Чапай и то только на излете 6-го тома разглядел. Ну и тогда мы еще точно не знали, что именно нам нужно искать. А потом понеслось. Откат за откатом, виток за витком, перезагрузка за перезагрузкой. В некоторых витках Виталика и вовсе не было. Его довольно часто убивали до начала игры, а в виде зомби система подняла его только один раз, самый первый. Видимо, вычислители больше не хотели рисковать. И в те разы, когда нам удавалось найти Виталика, он ничего не помнил о причинах отката. Или говорил, что ничего не помнит. Какая уже сейчас разница? «Я завел семью очень рано», — сказал Виталик. «Я был молод, она была молода, мы оказались не готовы. В принципе, наверное, мы тогда не были готовы к жизни вообще, тем более к семейной. Через 2 года мы ко взаимному облегчению разбежались, но к тому времени у нас уже был сын. Единственное светлое пятно вот в этом вот всем». Я молчал. «Что тут вообще скажешь?» «Тогда, в самый первый раз, он умер, когда ему было 8», — сказал Виталик. «Автомобильная катастрофа. Алена уцелела, отделалась переломами. И, хотя она не была виновата в аварии, она так и не смогла себя простить. И я, наверное, тоже не смог». «Мне жаль», — сказал я. Он кивнул. «Наверное, после этого все и началось», — сказал Виталик. «Пьянка, мотоциклы, опасные задания. Может быть, подсознательно я просто стремился умереть, и в конце концов у меня это получилось. Ну а потом, потом ты уже знаешь. И когда мне в руки попал венец, и вместе с ним возможность все переиграть, я подумал, а почему бы нет? И у меня получилось». «Да, у него получилось. Правда, вместе с тем у него получилось поставить под угрозу существование всей... Ну ладно, с учетом новых ребят, не всей, а большей части разумной жизни во Вселенной. Но это как бы побочный эффект. Как я уже говорил, у меня никогда не было детей, и я понятия не имею, как поступил бы на его месте. Может быть, и так же. Тем более он тогда не мог знать, каким это может привести последствиям». «Я ужасный отец», — сказал Виталик. «Мой сын умирал уже 12 раз». «Больше этого не будет», — сказал я. «Не у мою смену». «Раньше мы лажали, но сейчас-то мы точно знаем, кого нужно сберечь». «Надо, наверное, привести его сюда», — сказал Виталик. «Хотя нет, сюда его точно тащить не следует. У меня же на спине большая красная мишень нарисована. Мне-то фиг чего будет, а его может зацепить». «За ним присматривают, Виталь», — сказал дед Егор. «Мои лучшие люди, ёк-макарёк». «А что, если этого окажется недостаточно?» «Я могу вылететь в Ленинград через 20 минут», — сказал дед Егор. «Мобильный командный терминал с собой захвачу и готов в дорогу». Я глянул характеристики деда Егора, и они оказались внушительными. Конечно, не такими внушительными, как у самого боевого президента, но по системным меркам очень даже ничего. Какому-нибудь Соломону Рейну в такой компании будет не совсем уютно. «Не нужно лететь», — сказал Виталик. «Федор, у тебя есть портальные свитки?» «Конечно», — сказал я. «Но ни один из них не ведет в Питер, в смысле в Ленинград». «Это не важно», — сказал Виталик. «Дай один». «Держи». Я вручил ему гостевой свиток, который должен был доставить посетителя во внутренний двор моей академии. Он взял его в левую руку, правой пощелкал по виртуальным клавишам и передал деду Егору. «Теперь он приведет к моему сыну», — сказал он, — «где бы он ни был. Ты уж сбереги его, дед». «Я сберегу, Виталь», — сказал дед Егор. «Пользоваться-то умеешь или объяснить?» — спросил я. «Да уж разберусь, як Макарек, не высшая чай математика». Он сунул в портфель пару документов, вытащил из ящика стола тяжелый защищенный ноутбук, сломал печать на портальном свитке и переместился на 700 километров севернее. «Ну что ж», — сказал Виталик, — «с этим разобрались. А сейчас давай подумаем, что мы можем сделать для Василия». Я покачал головой. «Боюсь, что ничего», — сказал я. «Он был бог, и он умер. Когда он получил свой божественный статус, это автоматически вычеркнуло его из истории Земли. И здесь он больше возродиться не может, даже в виде зомби, вообще ни в каком виде». «Здесь не может», — сказал Виталик. «А где может?» «Да нигде не может, к сожалению», — сказал я. «Он был бог, а для богов респаун не предусмотрен». «Я все равно попробую», — сказал Виталик. Я не сомневался, что он все равно попробует. Не сомневался, что у него что-то получится. Какой бы ты ни был читер, обмануть смерть невозможно. А в тех случаях, когда возможно, за это приходится очень дорого платить. И я все равно не знал, с какой стороны к этой проблеме можно подступиться. Единственный вариант, который приходил мне в голову, подразумевал использование верующих. Но это, в лучшем случае, привело бы к возникновению копии Бога, кровавого возмездия, а не к возвращению самого физрука. Дублирование, но не воскрешение. И тут включился динамик в углу кабинета, и хорошо поставленный женский голос спокойно сказал: «Внимание! Опасность! Нарушение внешнего периметра! Код 19!» Виталик, все еще сидевший на краешке стола, развернул большой монитор деда Егора и двумя щелчками по вполне физической клавиатуре вывел картинку на экран. Серая, смазанная и вовсе не по причинам дешевизны и низких характеристик камеры фигура перемахнула через кремлевскую стену, завершив прыжок прекрасно исполненным супергеройским приземлением. К ней уже бежали охраняющие периметр спецназовцы, как силуэт человека снова смазался, а спецназовцы зафонтанировали кровью. Расправившись с ними, тень метнулась к зданию и исчезла из поля зрения камеры. «Это что еще за хрень?» — спросил Виталик. «На эльфа не похож, а для зомби он слишком уж шустрый». «Это не зомби», — сказал я. «Это Кристоф». Виталик запахнул плащ и вытащил из инвентаря оба своих дробовика. «Вот и хорошо», — сказал он. «Значит, пришло время возобновить наше знакомство».